высокой тюремной стеной ждет свидание зэк молодой. С воли дует в лицо ветерок, у него впереди долгий срок. У него нет жены, ни детей, и много в деле тяжелых статей. И никому он не нужен такой, кроме матери старой одной. А для нее он сын родной, любимый хоть душой больной. Она готова все простить, слезами горести омыть и перед судьями сказать: я умоляю оправдать. И лишь в глазах не мой упрек: ну что же ты такой, сынок? Зэку смотрит начальник в глаза, говорит: я сюда вас не звал. Посмотри, справедлив приговор, ты убийца, насильник и вор. Только парень отводит свой взгляд, а там по небу птицы летят. И он шепчет, как будто во сне: мама, скоро ли приедешь ко мне? Ведь для нее он сын родной, любимый хоть душой больной. Дороги в зону далеки, и тянет мать в руках мешки, чтоб передачу передать, чтоб накормить и приласкать, и погасить в глазах упрек. Ну что ж ты делаешь, сынок? Божьим судом мы равны, грязью разных пороков полны. И для нас наказание ад, так слова приговора звучат. Но пред Богом распятый Христос говорит: я грехи все понес. Я страдал, чтобы грешных спасать, чтобы их кровью своей оправдать. Страдалец Божий на кресте свой обращает взор к тебе. Сильней всех материнских слез любовь, что с неба он принес. Он все еще готов простить и от грехов освободить. Ты вспомни матери упрек, пора опомниться, сынок. Сынок, пора опомниться, сынок.